Да, по сравнению с комнатушкой, которую оставила за собой Ира, комната Георгия Сергеевича напоминала царские хоромы. Самая большая в этой квартире, метров 25, с мягкой мебелью, красивым торшером в углу возле кресла, цветным телевизором и двумя окнами, выходящими на парк. Не комната, а мечта. «Меня зовут Георгий Сергеевич», — представился жилец, усадив гостя в кресло и заняв место рядом с ним на диване. «А вас?» «Олег или Алик, как вам удобнее?» «Вы давно знаете Иру?» «И да, и нет», — улыбнулся Олег. «Я наблюдаю за ней вот уже 2 месяца, а заговорить решился только несколько дней назад». «Что значит «наблюдаю»?» — нахмурился жилец. «Вы за ней следили, что ли?» «Да бог с вами!» — весело рассмеялся Олег, чувствуя внутри неприятный холодок. «Тихий, незаметный жилец озрит в корень. Я увидел Иру в ресторане, где она работает, и обратил на нее внимание, потому что она удивительно похожа на мою маму. Стал приходить туда специально, чтобы посмотреть на нее. Вот и все». «А вообще, молодой человек, чем вы занимаетесь? Кем работаете?» «Охранник в частной фирме, телохранитель». «Наверное, в ваших глазах это не очень почетно, да?» — усмехнулся Жестеров. «Послушайте меня, Олег», — грустно сказал Георгий Сергеевич. «Я далек от мысли давать людям оценки и читать им мораль. Это не моя специальность. Я самый обыкновенный бухгалтер и плохо понимаю, что такое охранник в частной фирме. Я не знаю, плохо это или хорошо. У меня взрослые дети». И я понимаю только одно. Я ничего не понимаю в той жизни, которая сейчас имеет место. Я не понимаю своих детей. Я не понимаю слов, которые они произносят, разговаривая по телефону со своими друзьями. Я не понимаю Ирочкиных жильцов, всех этих Шамилей, Ильясов. Это какая-то другая жизнь, инопланетная, к которой мне уже, видимо, не приспособиться. Но даже в этой инопланетной жизни есть вещи, которые остались незыблемыми. И я хочу, чтобы вы это знали. Иру нельзя обижать. Вы меня поняли, Олег? Подумайте лучше сейчас и решите, уверены ли вы, что сумеете не обидеть ее. И если не уверены, то я закрою за вами дверь, и больше вы никогда рядом с Ирой не появитесь. Жестеров внимательно посмотрел на жильца. «Я вас не понимаю», — спокойно произнес он. «О чем вы говорите? Почему я непременно должен ее обидеть? Она что, жаловалась вам на меня? Она говорила вам, что я ее оскорбил, обидел. Извольте объясниться, уважаемый Георгий Сергеевич». «Не кипятитесь, молодой человек. Выслушайте меня спокойно. Я не знаю, рассказывала ли вам Ира историю своей жизни. Если рассказала, то вам и без того должно быть все понятно. Если же нет, просто поверьте мне на слово, она живет очень, очень трудно. Вы даже представить себе не можете, как трудно она живет. Да? Вы правы, она голодает. Она спит по 4 часа в сутки, а то и меньше. Она пьет пустой чай без сахара, с черным хлебом, намазанным жутким дешевым маргарином. Она очень больна, хотя, судя по всему, не отдает себе в этом отчета. Вы видели ее лицо? Поверьте мне, это не от избытка здоровья. Она плохо одета, потому что экономит каждый рубль. Она гордая девочка и почти никогда не принимает угощения, хотя я... Видит Бог, постоянно стараюсь подкормить ее, подсунуть ей кусок получше и посвежее. Я ей никто, человек посторонний, случайный. Как только моя бывшая супруга решит вопрос с разменом квартиры, я съеду отсюда. Но я хочу вас предупредить, что если, пока я еще здесь, я увижу, что Ира страдает из-за вас, я приму меры». «Интересно, какие?» — насмешливо спросил Жестеров. «Этот жилец ему нравился. Само направление разговора позволяло Олегу получить минимально необходимую информацию. Нужно было только плавно вывести беседу на другого жильца, а значит, на казанских. «А вы знаете, кто еще живет в этой квартире?» — ответил Георгий Сергеевич вопросом на вопрос. «Не знаю. А кто здесь живет?» «Абсолютно криминальные личности. Ирочка этого, наверное, не знает, она мало бывает дома. Зато я вижу и слышу очень многое. Особенно по вечерам, когда она работает в Глории. Но до нынешнего момента наша юная хозяйка для них персона неприкосновенная, потому что она ни разу не дала им повод подумать о себе. Словом, вы понимаете, что я имею в виду. Они тоже имеют сердце и, как ни странно, понимают, что такое добро и что такое зло. Поэтому, если вы Иру обидите, вам придется иметь дело даже не со мной, а с ними. Что я? Не молодой и не очень здоровый, одинокий бухгалтер. Вам меня бояться нечего. А эти Шамили, Тофики, Рафики и Ильясы — публика совсем иного сорта, смею вас уверить. И за свою хозяйку они вам глотку перегрызут.